Я почувствовала, что схожу с ума. Какое условие? Как влюбился? Теперь я знаю, ты тут ни при чем. Ты просто спас меня там, на реке. И оказался в том месте не потому, что караулил, а потому, что сам шел сюда. И ты не виноват в моих чувствах к тебе. Ну вот, теперь тебе все известно. Ты меня презираешь? В голосе звучала дикая боль. Выходит, я вытащила его из воды только за тем, чтобы погрузить в пучину беспросветного отчаяния. Можно, я спрошу? Посмотрела на его склоненное лицо. Спрашивай. Тебя больше гнетет то, что ты влюбился, или то, что я, парень, что я влюбился в парня? Грустно хохотнул тот. Если серьезно, то второе больше. Я не подозревал, что такое может случиться со мной, и вскинулся. Если расскажешь кому-нибудь, убью. Думаю, отозвалась я осторожно, со временем ты меня разлюбишь. Тем более, до 20 еще много времени и, как я понимаю, ты хочешь сдержать данное матери слово. До 20 однозначно не будет ничего. Скорее умру, отозвался он. Но кто я, если меня тянет к тебе? Ты, парень, а я, нет, решилась я. Что значит, нет, не понял. Когда я увидела тебя в воде, то приняла за девушку. Длинные волосы, красивое чистое лицо без следов бороды, понимаешь? Пока не очень. Бороды у меня и не будет. У матери была доля эльфийской крови. Еще одно открытие. Эльфы существуют. Я о том, что, если судить по внешности, можно ошибиться. Ты считаешь меня парнем, потому что я стараюсь выглядеть как мальчик и ношу одежду, по которой нельзя распознать пол. И даже фразы строю так, чтобы по ним нельзя было понять, кто я. Он вскинул голову и вылупился на меня. Тим, ты утверждаешь, что ты не парень. Ты лжешь. Ну вот, опять. Почувствовала, что начинаю злиться. Еще раз повторяю. Для особо упертых герцогов. Я не мальчик. Все, кроме парней, от директора Ерби до Бри это знают. Кстати, с Бри я живу в одной комнате. И это я вчера натрясла тебе кучу крошек от яблочного пирога за шиворот. И проболтаешься обо мне парням, сама убью. Не верю. Я так мучился из-за этого. Не верю. И что делать? Отпихнула морду прибоя, которого наш разговор ничуть не волновал, и потянула за узел черной ленты на макушке. Развязала, вытянула из прически, встряхнула головой, рассыпав волосы по спине почти до пола. Он смотрел на меня круглыми глазами с таким ошарашенным лицом, что будь ситуация другой, я бы засмеялась, а сейчас не могла, как не могла почему-то теперь даже мысленно назвать его упырем. А зовут тебя как? Тим. Тимири, этого хватит, отозвалась я. Но зачем? Это тебя не касается. У меня свои обеты, которые я намерена исполнить. Как ты понял, внимания я не ищу. Более того, оно неприятно и тяготит меня, от кого бы ни исходило. Так что твоему целомудрию ничего не грозит. Я никого не обманываю специально. Но, если парни будут и дальше принимать меня за мальчика, расстраиваться не стану. Не понимаю, и не надо. Мы выяснили, что с тобой все в порядке, ты нормальный парень, и что я не собираюсь доводить тебя или выживать из школы. Кажется, теперь все хорошо, и нам пора идти, еще чуть-чуть, и останемся без ужина. А мне надо учить этот тролли в гномий. Не могу, читаю и даже не понимаю, правильно выговариваю или нет. Знаешь, отозвался он, мне стало легче, намного. А с гномьим и другими предметами я могу помочь. Полагаю, это будет лучшей благодарностью, чем деньги, которые я тебе сдуру предложил. Спасибо, я сама. Другие же как-то учатся. Встала, отряхнулась. Подожди секунду, подверну волосы. Помощь. Он тоже поднялся гибким движением, шагнул ко мне, легко обнял и взвыл, получив коленом между ног, сказала, такого не люблю, а дерусь я с 3 лет, так что не лезь, понял, хочешь, покажу тебе пару приемов, прищурился он, подумаю, я настояла, чтобы в столовую мы пришли порознь, кажется, он обиделся, после ужина я сунула за щеку сладкого петушка на палочке, которого притащила мне с рынка Бри, и снова села за уроки, по 3-му разу переделывать кусок текста по грамматике. Нужно было вписать в слова пропущенные буквы и расставить знаки препинания. С последним я не справлялась вовсе. Подруга попробовала мне помочь, объясняя, что обычно запятые ставят там, где при чтении фразы вслух возникают паузы. Она не учла, что я читала так, что паузы у меня возникали везде, иногда даже в середине слов. Про разговор в конюшне я не рассказывала, он просил молчать, но я б не проронила ни слова в любом случае, это была не моя тайна. Просто иногда, делая передышку, закрывала глаза, ментально ощупывая пространство вокруг. Странно, он держался почти все время прямо подо мной, будто тоже меня чувствовал. Пол первого Бри загнала меня спать, сказав, что попробует завтра поговорить с Агатой из третьего класса. Та охотно помогала другим, причем очень хорошо объясняла именно грамматику. Я попробовала вспомнить, о ком Бри говорит. Ага, одна из девушек, с кем я познакомилась в первый же день. Среднего роста, темно-русая коса, зеленые глаза, серьезное и доброжелательное лицо. Мне она понравилась. Если поможет, будет здорово. Тим, ну а тебе сегодня и разговоров было. Девчонки в восторге, так натянуть ребятам нос. Твоя чайка, это было что-то с чем-то. Самое смешное, парни пока так и не поняли. Пойдешь играть в следующее воскресенье? Оха, не знаю. Повернулась носом к стенке, зевнула. Странный разговор вышел, да, но он объяснил многое. Например, тот обрывок беседы директора с математиком, что мы слышали в учебной части. Выходит, лорд Ерби знает о проблемах моего соседа по парте. Кстати, надо бы придумать, как его теперь именовать. Продолжать хотя бы в мыслях называть брюнета уродом или упырем казалось несправедливым. Аскани и Рат утер Ансаби. Аскани, частично эльф. Если скажу это Бри, у нее опять в глазах сердечки запляшут, а мозги из ушей розовой кашей потекут. Оно мне надо? Однозначно, нет. Так о чем я? О том, что директор знал об опасности, грозящей Аскани. И о том, что у школы могут быть проблемы из-за того, что Нарвал дал убежище наследнику герцогства. И все равно лорд Ерби не собирался выдавать Аса. Эх, понять бы еще, зачем он посадил нас рядом. Одна причина, но наверняка не основная, лорд Ерби был уверен, что я не имею отношения к тем, кто преследует юного герцога. А что еще, не знаю, мозги свернуть. На тему якобы влюбленности парня я не беспокоилась. Ну, оказался рядом с девчонкой, тело среагировало, ничего более. И проходят такие вещи быстро, я это 100 раз видела. Сначала гуляют парами, взявшись за руки, потом женятся, а еще через полгода колотят о головы друг друга горшки и орут на всю деревню. Вот и вся любовь. А если он собирается выполнить обещание, данной матери, так это вообще привет. За 6 лет можно забыть не только встречную оборванку, но и кого угодно. Тогда как мне себя с ним вести? Ответ: так же, как раньше. То есть никак. На дружбу я набиваться всяко не собиралась. Ничего бы из этого не вышло. Он лорд, я шлюхина дочь, леди лишь по названию. Как только его так называемая любовь пройдет, ему первому станет стыдно за знакомство со мной, а для меня самой он прирожденный враг. Моя мечта – выучиться, стать сильной, независимой, не бояться больше никого, и поселиться где-нибудь вдвоем с Тин. Любой третий стал бы в этой картине лишним. Закрыла глаза и уплыла туда, где на белом снегу мерцали звезды моего будущего счастья. Кажется, Ас тоже решил ничего не менять в сложившихся отношениях. Садясь за парту, он всегда приходил раньше меня, я услышала тихое «привет», отозвалась «привет» и замолчала. После этого мы не обменялись ни единым словом до урока по грамматике, когда наша гномка закатила очередной диктант. Тим, шепот был почти неразличим. В слове «керосин» вторая буква «е», а четвертая «о». «Поправь». «Спасибо», — отозвалась я. «Вторая парта, что у вас за совещание?» Похоже, слух у достойной пчери горного клана был лучше, чем у летучей мыши. Мы уткнулись в листы, но я была благодарна. 2 ошибки — это минус балл, а нахватаешь пар, к экзамену даже и не допустит. Это нам уже доходчиво объяснили на последнем уроке Сианург, сказав, что нельзя упускать такую чудесную погоду, что чудесного он нашел в порывистом ветре и ледяной моросе с неба. Я не поняла, погнал нас снова бегать вокруг школы. Лиса, Рин и Петра были сегодня в штанах, но это им не очень помогло. После 4-го круга я их не видела. Мы же за отведенный час успели намотать 8. Добежали снова в том же составе, что и в прошлый раз. Сианург, блестя лысой головой, назвал нас молодцами и настоящими мужчинами. Аскани взглянул на стоящую в полуприседе с вываленным языком меня и хмыкнул. Потом, проходя мимо, тихо бросил: после обеда у прибоя. Это он чего? До обеда я успела заскочить домой, принять холодный душ и сменить рубашку. Если Сианург и дальше будет нас так гонять, стирать мне не перестирать каждую субботу, эха. А ведь от стирок вещи еще и снашиваются, а на 2 серебрушки много не накупишь. После обеда попрощалась с Бри и кружным путем потрусила к конюшне. Аса еще не было, так что сначала я сунулась в дневник к огурцу, посмотрела его ногу, а потом уж пошла к прибою. Вороной благосклонно принял пару подсоленных сухариков. Только кончил хрустеть, как Ас шагнул в дневник. «Привет еще раз». «Привет, и спасибо за помощь с диктантом. Не проблема, это вторая тема, о которой я хотел поговорить. А первая, он...» кивнул Аскани в сторону коня. «Ты же хороший лекарь, лорда Росса мне просить неудобно. Он и так сильно подставился, помогая мне. Росса, имя директора, Росс. Или ты считаешь, что учителям имен не положено?» Хмыкнул Ас. «Только леди. И только если у них такие фамилии, что при попытке их выговорить адепты дружно роняют честь дома и клана. Покосилась я на брюнета. А у тебя язык подвешен. Ну что, посмотришь рану?» Хлопнул жеребца по боку, скомандовав «прими». Тот послушно развернулся к нам задом. «Вот смотри, тут». Ас ткнул пальцем в черную шкуру рядом с репицей пышного хвоста. Колец на руке парня сейчас не было. Я похлопала глазами, нифига не вижу. Аккуратно, чтобы не напугать коня, зажгла магический огонек и подвесила над крупом. Вот так можно разглядеть, во что Ас тут перстом тыкал. Брюнет, похоже, удивился, но промолчал. Посмотрела на рану, пока Ас ее не показал. Я и не знала, куда глядеть, небольшая, но глубокая. Положила сверху ладонь, пытаясь почувствовать, есть ли что внутри, посторонних предметов вроде бы не чувствуется, а вот горячий пульсирующий желвак в глубине мышцы имеется. Задумалась, внутрь попала то ли грязь, то ли дрянь какая, воспаление уже локализовалось, поэтому конь не жалуется, как в капсуле, понимаешь, но оно довольно большое, больше перепелиного яйца. Скорее всего, само такое не рассосется. Я бы посоветовала сделать прокол, чтобы выпустить гной, а сверху положить компресс с сорникой, чтобы вытянуть остальное. После этого должно зажить нормально. Сделаешь? Я не умею. После работы. Как раз смогу приготовить склянку свежей мази. Ой, о склянках. Я принес твою микстуру. Давай. Протянула я руку. Держи. Его пальцы на мгновение коснулись моих. Знаешь, я смотрел на тебя весь день. Ты и вправду держишься, как парень. Я стараюсь, это не очень сложно, всегда суй руки в карманы, или за пояс, оттопырив большие пальцы, стой, расставив ноги, или, наоборот, нога за ногу, наклоняйся при ходьбе вперед, а еще растопыривай локти и побольше размахивай руками, а остановившись, выпячивай живот. Да, еще не забывай выставлять подбородок и задирать нос повыше. Ас засмеялся. Неужели мы и впрямь такие уроды? Ну... Можно и девушек в той же манере описать, покладисто согласилась я, локотки прижаты, глазки долу, губки надуты, ресницами хлоп-хлоп, при ходьбе полагается семенить, любую фразу начинать с «ой» или «ах», и, посмотрев на кусающего от смеха губы парня, сменив тон, закончила: «Прости, мне пора бежать, а то опоздаю к лорду Ирби, там я до 7, в 8:10 встречаемся тут». «Принеси кинжал с тонким очень острым лезвием, я не уверена, что найду нужное в алхимическом кабинете», и выскользнула из дневника прочь. Лорд Ерби был уже в кабинете, протянул мне 2 серебряные монеты, сказав, что это за прошлую неделю, и усадил разбирать пакеты трав, которые накануне прибыли из деревни. Да, это он вовремя спохватился, при такой погоде плесень делает дело быстро. Сам Ерби присел на табуретку напротив и тоже стал ловко перебирать стебли. «Ну, Тим, в воскресенье ты задала парням жару. Твоя чайка – это нечто. Давно я не видел, чтобы леди Изолд так хохотала. Молодец. Если возникнут проблемы, ссылайся на меня. В следующие выходные играть пойдешь? Не знаю. А в Галкире играют всю зиму? Нет. Как снега нападает выше щиколоток и замерзнет залив, начинаем строить снежные крепости или бегать на коньках. Сама понимаешь, разрядка нужна, да и студентам так проще подружиться и узнать друг друга». Я кивнула, быстро ощипывая с волокнистых стеблей перечной мяты листочки и кидая их в стеклянную банку. «Я верно сегодня заметил, что ты и лорд Ансаби уже не враги». «Да», кивнула я, «он просто принял меня не за того человека». «Да», кивнул в ответ лорд Ерби, «я это понял». «Хорошо, что вы разобрались. Как закончим с этим стогом сена, могу показать тебе, как делать иллюзии. Хочешь?» «Очень хочу». Мои пальцы заработали еще быстрее. «Лорд Ерби, а у вас скальпель есть?» «Зачем?» «На крупе прибоя нарыв. Надо вскрыть. Прибой – это тот большой черный, который всех прибивает». «Не всех». «Ясно. Скальпель найдется. 10:08 я была, как как обещала, в конюшне. Ас уже ждал, с кинжалом. Я достала завернутые в белую тряпицу сияющий стальной скальпель, склянку со спиртом и баночку с арникой. Я готова. Он не дернется, поинтересовалась я. Он умный, я ему объяснил. Ну ладно, на, подержи, сунула ему в руки банки. Будешь давать мне то, что я скажу. Снова повесила светлячок и положила ладонь лодочкой поверх раны. Да, внутри воспаление. Плеснула спирта на тряпку и протерла шкуру вокруг. Потом сунула в склянку лезвие скальпеля и поболтала в спирте. Сталь чистая, но пусть будет. А сейчас я получу копытом по лбу. Прибой, потерпи, хороший. Примерилась и воткнула острие в рану. Сначала плоть сопротивлялась, а потом неожиданно уступила, и лезвие будто провалилось внутрь. Ага, кажется, попала в абсцесс. Да, точно. Не успела убрать скальпель, как из ранки хлынул зеленоватый той пополам с кровью. А запах, мдя. Но прибой молодец, лишь дернул головой да переступил с ноги на ногу. Не конь, золото. Через 5 минут я закончила обрабатывать рану. Единственно, не знала, как закрепить повязку, но это умело Скани. Ему я и оставила данную часть работы. Отняла скальпель и склянку со спиртом, которые обещала вернуть, и выскользнула из дневника. Тим, постой, я хотел поговорить. Не могу, я за домашку сегодня еще и не садилась. Просто не успеваю. Давай в другой раз, а? Ясно. Тогда завтра, после обеда, тут. Ты же придешь осмотреть прибоя? Я кивнула и рысью потрусила к выходу из конюшни. Кажется, он глядел вслед. Над домашкой я просидела почти до 2 ночи. Опять не сходились ответы у примеров. На стихи махнула рукой. Какая уж тут поэзия, когда спать хочешь до смерти. Росло ощущение паники. Если так пойдет, после зимней сессии окажусь на улице. Ибо не тяну, не успеваю. Потому так и называется «неуспеваемость». К тому же Бри грустно сообщила мне, что Агата занимается с 2 второклассницами и возиться сейчас еще и со мной просто не может. Что же мне делать? Глава 15. Привет, привет. Я забежала перед перекличкой к прибою, положила свежей мази на повязку. Вроде все в порядке. Гной идет, но уже меньше. Я зайду к нему после обеда. Ты придешь? Нет. Потрачу лишний час на математику. Холодный взгляд. Понял. День за днем с тупым отчаянием я сидела над учебниками. На то, что Бри делала за час, у меня уходило 3 или 4. Подруга, как могла, помогала, объясняя по мере сил, просто сидя рядом с книжкой или притаскивая мне то пряник, то слоеную булочку с повидлом. Последнее поднимало дух больше всего. В деревне я о таких лакомствах слыхом не слыхивала. Со Скани мы сдержанно здоровались по утрам и больше не говорили. Иногда он аккуратно мне подсказывал, и все время клал свою тетрадь так, чтобы я могла туда заглянуть. Я боролась с искушением и честно лепила свои собственные ошибки. Написала на 4 балла контрольную по рунам и схватила трояк за запятые по грамматике. В четверг за обедом к нам с Бри с заговорщицким видом подсел Киран. Взъерошил вихор над лбом, подмигнул синим глазом. «Тим, твоя помощь нужна». «А-а, что ты думаешь о леди Мят? Достала меня эта задавака Лэри». «Ладно, она у девчонок главная». Но к нам-то чего прикапывается, не ходите, не шумите. Дошла до того, что объясняет, что и как мы обязаны носить. Ну, если честно, неуверенно начала я, думая, как вежливо сформулировать, что меня наша староста тоже достала. Она все же считала, что одеваться, как я, для юной девушки неприлично, и не уставала морщить нос в моем присутствии или выказывать свое неудовольствие другими способами. А вчера нагрянула в нашу с Бри комнату, посмотреть, как староста, поддерживаем ли мы там порядок. По счастью, то был редкий момент, когда вещи лежали в шкафу, а учебники стопочкой на столе, и все равно мы получили выговор за пыль под кроватями. Она неплохая, но смотрит на всех сверху вниз, вставила Бри. Да, так, кивнула я, соглашаясь. Мы решили ее разыграть, осклабился Киран. Поможешь, Тим, что делать-то надо? Сегодня, уходя на завтрак, она оставила открытым окно, чтобы проветрить комнату. Ну, я влетел внутрь и спер ее панталоны. Мы с Бри дружно открыли рты, а потом захихикали, представив Кирана, разглядывающего старостины панталоны. «Зачем?» – выдавила сквозь смех Бри. «Хочу повесить их на флагшток, он как раз лучше всего из ее окна виден. Прикиньте, просыпается она утром, подходит к окну, а там, вообразив лицо леди Мят в этот судьбоносный момент, я подавилась гречневой кашей и стала кашлять. Добрый Киран немедленно от души начал лупить меня по спине, желая помочь. Из-за стола напротив на сцену творящегося непотребства осуждающе уставились темные глаза. «Что надо делать?» – поинтересовалась Бри. «В час ночи встречаемся у дверей флигеля. Моя мысль, Тим легонький, его и поднимем на флагшток, договорились?» Я закашлялась снова. Бри решила идти со мной. Одевшись в темное, выскользнули на лестницу и на цыпочках стали спускаться вниз, где уже поджидали Киран, Зак, Йорт и еще один, незнакомый мне, парень. «Гляньте, какие!» — гордо произнес Киран, зажигая магический огонек. «Ух ты, какая полосатая красота! Правда, на мой вкус, нежно-розовый и ярко-салатовый не самое удачное сочетание, зато широкие атласные ленты и белоснежные, в ладонь шириной, пышные кружева были безупречны. А как это все будет смотреться на мачте, только представьте!» Йорк подмигнул нам зеленым глазом. «А почему вы взлететь не можете?» — поинтересовалась я. «Высоко», — вздохнул Киран. «Со второго этажа на третий я могу, а вот до вершины флагштока мне не подняться, резерва пока не хватит. Так что надо делать? Пошли, по дороге расскажем». Парни все неплохо продумали. Основной идеей было повесить штаны так, чтобы снять их малой кровью, то есть просто прокрутив веревку, на которой висел флаг Нарвала, было невозможно. Порты собирались распялить на палке, а саму палку при помощи веревки намертво прикрутить к верхушке мачты. И сделать это предстояло мне. «А как я на верхушку-то попаду? Ты легкий, мы привяжем тебя к веревке, на которой поднимают флаг, и вздернем, а потом спустим. Психи, веревка же тонкая, я ж костей не соберу, если грабанусь. Если что, поймаем. Поэтому и идем вчетвером». Бри выразительно посмотрела на меня и покрутила пальцем у виска. Я обреченно вздохнула. Меня обмотали полотенцами под мышками, чтоб не резало, потом обкрутили веревкой и закрепили ее прямо над узлом спущенного сейчас флага, чтобы не сползало. В руки дали палку с распяленными по поясу штанами и моток бечевки, и приготовились тянуть наверх. Киран повернул ручку блока. В ночной тишине раздался пронзительный режущий уши скрип. «Ёпть!» — эмоционально высказался на неизвестном языке незнакомый парень. Мы замерли, ожидая, что на шум сейчас сбежится вся школа. Я вздохнула, мне ши не удрать, я к этой мачте привязана. «Попробуй потихоньку», — посоветовал Зак. «Ага, давай вместе, а если на блок плюнуть, может, ему смазка нужна?» — предложил Йорт. «Ну, плюнь», — охотно согласился Киран. «Хуже уже не будет». Пока компания занималась наплевательством, я висела в пяти локтях над землей. «Долго вы там? У меня руки мерзнут». «Сейчас». Я снова рывками двинулась в небеса. Внизу поскрипывала, но умеренно. Под мышками тянула, невзирая на полотенце. Попыталась передернуть лопатками, чтобы устроиться поудобнее, и задела ногой мачту. Лучше б висела тихо. Веревка, не закрепленная в средней части, начала раскачиваться, вправо-влево. И я на ней, как колбаса на удочке. И не остановишься. Руки заняты, в одной моток шнура, в другой полощутся старостины панталоны. Внизу кто-то захихикал. «Весельчаки, вот сейчас как уроню на них стяг с портками». Наконец панталоны и я оказались наверху, дальше ехать было некуда. Осмотрелась, мне всегда нравились высота и чувство полета. Вот сейчас этого счастья хватало, болталась я на уровне крыши флигеля. Хорошо, небо было в облаках, а то я, со штанами, на мачте, в свете луны. Дивное зрелище. «Тим, уснул, что ли? Давай, привязывай быстрее». «Легко сказать, а я тут вишу спиной к флагштоку, да еще руки так замерзли, что пальцев не разогнуть». Зашипела, как кошка. «Сейчас, ждите». Перехватила бечевку в зубы и, придерживаясь одной рукой, попробовала развернуться лицом к флагштоку. Получилось, как только я додумалась обнять его ногами. «Ага, теперь приставляю палку. Древко этого знамени благопристойности и хороших манер. Одной рукой держу, второй беру веревку из зубов и пытаюсь завязать узел, чтобы хоть как-то примотать верхний конец палки к мачте». Пока возилась, поняла, что слово «ёпть» — это такое волшебное заклинание, которое здорово помогает в труде. Закончив доброе дело, как договаривались, тихонько дернула веревку, на которой висела, два раза, и стала ждать, пока меня спустит. Ничего не происходило. Не выдержав, зашипела вниз. «Что у вас там? Спускайте уже, не можем». Донеслось снизу. «Зря мы плевали, все примерзло намертво». «Что, все, веревка к блоку, и ручка не двигается? Ну, дерните. А если веревка порвется, и что, теперь мне висеть рядом с портками до переклички?» пока нас всех отсюда не снимут, Тим, потерпи. Зак уже в корпус за кипятком побежал, чтоб я еще раз с ними связалась. Пригорюнившись, подперла щеку замерзшей ладонью и тихонько завела под нос про деву у ручья. Тим, замолчи, тебя до городской ратуши слышно. Сейчас же ночь, вокруг тихо, в голосе Бри звучала паника. Ну вот, даже петь нельзя. Если б веревка была привязана спереди, я бы попробовал распутать ее сама и просто съехать по флагштоку вниз. А так пришлось ждать возвращения Зака. Мне показалось, что провисела я на этой мачте не меньше часа. Тем больше была радость, когда мой стылый полутрупик наконец спустили вниз и отцепили. По пути в корпус парни попробовали уговорить меня заглянуть к ним в гости, отметить успех миссии, мол, Йорк приволок из города флягу чистого спирта, настоянного на оленьих рогах, замечательная штука, вот рогов мне и не хватало, знаю я, для чего они нужны. Еле отбрыкавшись от рогов и прикрывшись магической формулой, что в следующий раз обязательно, потрусила вслед за Бри на наш этаж, что-то завтра будет. Войдя в комнату, раскинула свои щупальца. В комнате под нами не спали, Аскани беспокойно ходил туда-сюда, задерживаясь у окна. И только когда я улеглась, переместился туда, где, как я думала, была его кровать. Мелькнула мысль, а если он тоже чувствует других существ вокруг себя, в том числе и меня, как бы спросить. Утренняя радость превзошла все наши ожидания. Началось с того, что мы проснулись от негодующего женского вопля раньше, чем зазвенел будильник. И похоже, разбудили не нас одних, этаж наполнился топотом ног и шумом голосов. В нашу дверь постучали, потом послышался тоненький голосок лисы. «Девчонки, вставайте, идите скорее к нам, тут такое». Ясно, окна у лисы, так же как и у леди Мят, выходит на поляну с флагштоком. «Сейчас», — отозвалась Бри, и подмигнула мне. «А что случилось-то? Идите быстрей, пока не сняли, и увидите сами». В голосе лисы звучал восторг. «Ага, снимут, пусть и не надеются. Зря я, что ли, так мучилась». Через 5 минут мы с Бри, в кое-как застегнутых платьях сикось-накось набекрень, таращились из окна комнаты, где жили лиса и Рин, на флагшток с полощущимися на нем полосатыми панталонами в кружевах. Окно мы распахнули настежь, чтоб было виднее. Из окошек справа, слева и на втором этаже тоже торчали головы и неслись восхищенные возгласы. Апофеоз наступил, когда на поляну из-за угла корпуса выскочила рассерженная леди Мят, подлетела к флагштоку, схватилась за ручку блока и начала крутить. Блок заскрежетал, флаг пополз вверх, штаны остались висеть на месте. Из окон второго этажа послышался демонический хохот. Мне было жаль, когда на поляне, будто из ниоткуда, возник лорд Ерби. Посмотрел на возмущенное и раскрасневшееся лицо старосты, потом поднял голову к небу, полюбовался на трепещущий на ветру образчик прекрасного вкуса и благовоспитанности, щелкнул пальцами и панталоны послушно спорхнули к нему в руки. Вот она, сила настоящей магии. Отдав трофей хозяйке, директор обвел взглядом окна и рявкнул: «На перекличку не опаздывать, построение через 5 минут». После этого стало резко не до смеха, мы забегали из комнаты в комнату, как ошпаренные тараканы. Я еле успела стянуть платье и, закрутив волосы, надеть привычную тунику со штанами. На линейку мы все равно опоздали. Впрочем, не мы одни. Меня смутило, что во время переклички директор никак не прокомментировал происшедшее. Если б он искал виновников, было б понятно. А так, просто страшно. Что с нами сделают, когда найдут? Пятница начиналась с верховой езды. Навыки 7 человек из нашей группы Сианург признал удовлетворительными и от занятий их освободил. Оставшихся 4 парней и 4 девчонок ждала тряская рысь морковки с огурцом. Пока программа была проста, мы по очереди ездили кругами в огороженном загоне. Несколько минут шагом, 10 минут учебной рысью с неуклюжими попытками привставать. Это называлось облегчаться, в такт движением лошади и рычанием Сианурга. Повод подбери, спину выпрями, что сидишь горбатый, как кот на заборе. Снова круг шагом, следующий. Мне упражнения не казались слишком сложными, а вот фигуристой Рин пришлось тяжело. Шатенка каждый раз жаловалась на боль в спине и икрах. У парней дело тоже шло по-разному. Аскани на этих уроках не было, Сианургу стоило один раз посмотреть, как черноволосый наследник герцогства Сайгирн носится верхом без седла на своем вороном, чтобы махнуть на обоих рукой. Хотят сломать шеи, ветер им в спину. А мне увиденное очень понравилось. Умом я понимала, Аскани удивительно красив. как молодой черный барс, даже не будь я с герцогом, от девчонок бы у него все равно отбоя не было, а неприступности замкнутое высокомерие делали его еще притягательнее и желаннее. Он больше не пытался со мной подружиться. Наше общение ограничивалось коротким «привет, привет» на первом уроке. Меня это устраивало. Сегодня на астрономии к привычному приветствию добавилась еще одна фраза. «Ну, вы и отожгли со штанами». Я отозвалась. «Рада, что тебе понравилось». Аскани непонятно хмыкнул и замолчал. Я уткнулась носом в тетрадь, начав записывать сведения о галактике, которые надиктовывал нам несравненный лорд-директор Лин. Кстати, я прониклась общим восхищением по отношению к нашему математику. Дело было не в приятной внешности, и даже не в ясном уме, а в том, что от него исходили волны доброжелательности. Он серьезно и подробно отвечал на самые идиотские вопросы. На его уроках я чувствовала себя почти умной и неожиданно для себя начала получать четверки и пятерки. Вот бы он вел еще и руны с алфавитами. Лисса и Петра, как обычно, весь урок смотрели в сторону нашей парты больше, чем на доску. Похоже, обе всерьез запали на моего соседа. Но если Лисса обожала Аскани издали и безмолвно, то зеленоглазая черноволосая Петра Теркаттари, которая была старше и к тому же самой красивой в классе, решила попытать счастье всерьез. На перемене между математикой и историей, проходя по коридору, я увидела, как она обратилась к Асу с каким-то вопросом. Вид у девушки был встревоженный и беспомощный одновременно. Брюнет покачал головой. Петра расстроенно заморгала, закусила губу. Со стороны создавалось впечатление, что еще чуть-чуть, и она заплачет. Ас передернул плечами, потом неохотно кивнул. Петра расцвела улыбкой, зеленые глаза засветились счастьем. Вздохнув, я повернула за угол. Может, если начнет с ней обниматься, выкинет меня из головы. Стало чуть-чуть грустно. Так, как бывает, когда видишь, что следом за летом пришла неизбежная осень, а она приходит всегда. В свои 12 я знала это твердо. Вечером, в кабинете алхимии лорд Ерби сначала посетовал на мою удивительную необщительность, а потом произнес: «Ну ладно, не стану ходить кругами вокруг да около, а то у тебя вид, будто казни ждешь. Только объясни мне прямо, зачем вы учинили это непотребство с панталонами?» Уставилась на него круглыми глазами. «Он знает», серые глаза взглянули чуть иронично. Директор отбросил назад упавшую на грудь прядь темных волос. «Ну же, я жду». «А как объяснить?» «Потому что она всеми командовала и задирала нос. Потому что казалось, что это будет очень смешно. Потому что придумали то, что было непросто сотворить, и в какой-то момент стало просто интересно, получится у нас учудить такое или нет. Молчишь? Ну, так послушай меня. Леди Лайри Термиат происходит из влиятельной уважаемой семьи. Два ее старших брата уже учатся в академии. Если ее близкие заявят протест, я буду обязан провести официальное расследование и принять меры. В лучшем случае, раздам выговоры. В худшем, поскольку речь идет об оскорбленных чувствах юной леди, может встать вопрос о более строгом наказании, вплоть до отчисления виновных. Все поняла, вижу по твоему лицу, что да. Тогда давай-ка бери вон те пузырьки, и чтобы к концу дня успокаивающие капли были готовы, это заказ от жены мэра. Эх, а день так хорошо начинался. Я так расстроилась, что даже не пошла на ужин. Сидела почти до часу ночи за уроками, потом приняла душ и легла спать. Сны снились странные, тревожные. Я снова стояла на берегу Заны, дрожа от холода, и смотрела, как мимо плывет Аскани. Лицо у него было совсем белым, волосы колыхались вокруг траурным цветком, и я знала точно, он никогда не откроет своих темных глаз, потому что мертв. Потом мы были в пещере, я прижималась к нему, пытаясь согреть ледяное тело, и снова не могла, рядом лежал труп. Проснувшись утром, я невольно потянулась своим странным чутьем в комнату под нами, хотелось убедиться, что сны были только с нами. Вроде бы все в порядке. На первом занятии, медитации, я забилась в дальний угол к стенке и ушла в грезы о ледяной пустыне. Почему-то до боли хотелось оказаться там, ото всех подальше. Петра пристроилась рядом со Скани, улыбаясь ему даже во время медитации. Он сидел со скрещенными на груди руками и с полуприкрытыми глазами. Лицо, как обычно, высокомерно спокойное. О чем думает, прочесть невозможно. Как ни странно, поднял настроение последний урок, физкультура, на котором неутомимый Сианурк опять гонял нас кругами вокруг школы. Я спросила у бегущего рядом Карина, Какого тролля вообще нам нужна вся эта беготня? Тот, стараясь не сбить дыхание, объяснил, что существует прямая связь между состоянием физического тела и магическим резервом. Это только в сказках сморщенный стручок, сидящий в башне, одним мизинцем воздвигает горы и осушает моря. В реальности же маги, подтянутые здоровые люди, которые сознательно поддерживают себя в хорошей физической форме, дисциплинируя не только ум, но и тело. Вот у Петры резерва не будет, брюнетка отвяла уже после третьего круга, а мы сделали сегодня 9. Интересно, каждый раз больше и больше, а предел есть, и как это вообще выходит? Получается, что сианур каждый раз задает чуть более быстрый темп. Вечером Бри попыталась вытащить меня на танцы. Я отказалась, причин было несколько, и все, на мой взгляд, уважительные. Во-первых, было непонятно, надевать мне штаны или юбку. Бри задумалась. И впрямь проблема, что ни на день, сплошная глупость выходит. Во-вторых, завтра мы опять собирались играть в Галкири, а значит, я потеряю 2 часа занятий. Лучше попытаться сделать хотя бы часть домашних заданий сейчас. И, наконец, я абсолютно, совершенно, беспросветно и безнадежно не умела танцевать. Ведь я не делала этого ни разу в жизни. Да и надо ли оно мне, Бри, надев свою бордовую юбку, черный корсаж и белоснежную сорочку, покрутилась перед зеркалом, чмокнула меня в щеку и умчалась. Я достала учебник по химии, тетрадь, зажгла над плечом магический светлячок, свет которого мне нравился больше керосиновой лампы, и села разбирать формулы реакций. Вот почему у железа переменная валентность, а фосфор – это просто кошмар. Никак не запомню. Хотя, с учетом того, что месяц назад я и не подозревал о существовании такой штуки, как валентность, мои дела были не слишком плохи. Машинально, я делала это почти всегда, если вокруг было не слишком много людей, распустила свои щупальца. Интересно, мой сосед по парте тоже решил провести вечер в комнате, а кроме нас с ним, пусто. Все в вестибюле учебного корпуса на субботней вечеринке. Хотя вот, возникло присутствие кого-то еще. Идет по коридору этажом ниже к комнате Эскани. Забыв про химию, стала следить за происходящим. Чем-то мне этот гость не нравился. Казался он знакомым и неприятным одновременно. А почему? Пришедший за меру двери. Ас встал и медленно, как бы с неохотой, пошел к входу в комнату. Я пыталась представить, что происходит. Вот открылась дверь, гость вошел. Ас вернулся к столу. А второй, к моему изумлению, отправился на то место, где, по моим предположениям, стояла кровать. Какое-то время пробыл там. Потом встал и направился туда, где находился Аскани. Тот немедленно переместился в противоположный конец комнаты, к выходу. Чудно как-то. Правда, позже оба устроились невдалеке друг от друга за столом и надолго замерли. Я, пожав плечами, вернулась к химии, а затем занялась гномьем. Наконец, когда я уже закончила выписывать очередную порцию рун в тетрадке, пришелец покинул комнату Аскани. Я проследила за ним до лестницы, а затем выкинула все из головы, считая ножки у руны аргив, что произносится, как ши, затейники эти гномы. В воскресенье смотреть наши галкири собралась целая толпа, рассказ о прошлой игре собрал новых зрителей, а чего все на меня уставились. Корзина нам, чайкам, сегодня досталась другая, и как до туда добраться, я пока не сообразила. Впрочем, и без дендроакробатики оказалось весело. Зак с Кираном уже на 5-й минуте прорвались в тылы к врагам и принесли команде первое очко. Я отстала, потому что разглядывала ветки, прикидывая, не могу ли повторить то, что устроила в прошлый раз. Сложно, но можно. Все же клёны и ясени – удобные деревья, в отличие от каких-нибудь сосен, по которым особо не полазаешь. Потом в нашей корзине побывал Винади в обнимку с мечом. Я почувствовала себя обиженной и виноватой одновременно. Ведь из-за собственной нерасторопности в первый наш прорыв я не успела добежать до Кира вовремя. Впрочем, еще минут через 10 мне представился шанс. Кир и Зак сработали, как по писаному, и зашвырнули меня в корзину. Снова спиной вперед. Теперь я уже не боялась и охотно прыгнула нашему капитану в руки. Тот, поймав меня, хохотнул. «Тим, ты легонький, как воробей. Мне б такую девушку, я б ее на руках, не опуская на землю, носил». Я тут же задергалась, чуть не въехав Киру коленом в нос, и потребовала, чтобы мяч дали мне, мол, я знаю, что делать. Что, я уже посмотрел, там белка-летяга не перепрыгнет. Вздохнул Кир, взъерошивая светлую челку грязной пятерней. Я поманила его пальцем ближе и прошептала на ухо то, что придумала. «Можно», — хмыкнул Кир. Со стороны зрителей пришла волна неодобрения, будто холодом окатила. Увы, везение от нас отвернулось. Йорт выхватил мяч прямо из-под носа Узака из дальней дистанции, будто рукой, положил его в нашу корзину. Зеленый глаз ехидно подмигнул. Я заскрежетала зубами. После этого началось то же безобразие, что и в прошлый раз. Между деревьями моталась куча мала с торчащими из нее неведомо чьими ногами. Понять, чьи конечности мы наблюдаем, возможным не представлялось, поскольку все участники состязания были перемазаны грязью по самые уши. Мы с Винади бегали кругами вокруг свалки в смутной надежде, что откуда-нибудь вдруг да выпадет наша груша. Иногда брыкающееся тролливо побоище налетало на ствол дерева, рассыпалось на несколько секунд. Парни оглядывались, ошарашенно трясли головами и снова бросались в бой. Я сама слышала, как зрители спорят, никто следующий гол забьет, а какое следующее дерево свалка боднет. Предсказать это было почти невозможно. Все же Кир справился. Вынырнул буквально на секунду, с воплем «Лови!» и швырнул мне грушу и снова оказался погребенным под грудой сотоварищей. Я со всех ног кинулась к дереву. Пока народ понял, что в куче мяча уже нет и спохватился, я добралась до среднего яруса веток. Йорк с Винади и еще одним парнем сориентировались быстро и кинулись на перехват в то единственное место, где между деревьями был большой разрыв. Могли бы и не стараться, прыгать я не собиралась, но сделала вид, а в последний момент развернулась и швырнула мяч Киру, который под шумок переместился на удобную для броска по корзине позицию. Капитан не оплошал и, словив грушу за черенок, плавным движением забил красивый гол. Удачно, что время игры подошло к концу, а то бы сидеть мне на дереве до конца, чтобы шею за фокусы не намылили. Ага, зрители, обсуждая матч, побрели к корпусу, греться, а победители и побежденные в обнимку пошли праздновать и мыться. Я сбежала, сказав, что мне нужно переодеться. Ближе к вечеру, разобравшись с физикой, я решила прогуляться на конюшню, к прибою, и, спускаясь вниз по лестнице, увидела странную процессию, выходящую со второго этажа. Аскани, весь в черном и с золотой цепью на шее, шел куда-то в сопровождении лордов Ерби, Дрика Терлина и двух незнакомых мне мужчин среднего возраста и сурового вида. Вид у директора был похоронным. Я застыла, приоткрыв рот. Аскани, проходя мимо, коротко бросил: «Тим, если я не вернусь, присмотри за прибоем, отдаю его тебе». «Да что тут творится?» Возникло ощущение, что случилось что-то непоправимое. Глава 16. Конюшня была забыта. Я уставилась на процессию. Куда ведут аса? И зачем? Ладони двух шедших сзади лордов лежали на рукоятках мечей, будто они ждали неприятности или сопротивления. Идущие впереди директор и математик были сумрачны, как тучи перед грозой. Лицо самого Аска не казалось невозмутимым. Но то, что он сказал о прибое, получается, аса уводит. И он не думает, что сможет вернуться. Не понимаю. Ведь я точно знаю, что он искал в серебряном нарвале убежище и не хотел покидать школу. Выходит, его заставляют, но кто и как? Если я не узнаю сейчас, то не узнаю уже никогда, и это не даст мне жить спокойно. Есть поговорка, что если ты кого-то спас, то берешь на себя ответственность за жизнь спасенного. Я не считала, что лорд Ансаби чем-то мне обязан за то, что я вытащила его из реки. Я же, вообще, ныряла не за ним, а за незнакомой девушкой. Но сейчас, глядя на холодное замкнутое лицо моего соседа по парте, я понимала, мне не все равно. Я, маленькая и слабая, и привыкла защищаться самым простым способом, убегая. Но сейчас я должна была сделать что-то другое. Сильно ущипнула себя за руку и подскочила сбоку к директору. «Лорд Ерби, вы срочно нужны. Там такое случилось, пойдемте быстрее». Директор вскинул на меня удивленный взгляд. «Что произошло, Тим? Я должен показать, это очень быстро». И сделала то, на что бы никогда не решилась раньше, потянула директора за рукав вверх по лестнице. Тот явно удивился, но двинулся следом за мной со словами: «Лорды, прошу подождать буквально минуту. Похоже, во вверенном мне учебном заведении произошло нечто непредвиденное. Вернусь елико возможно быстро и сам провожу вас до выхода из школы». Лорд Дырик взглянул на меня и кивнул. Двое незнакомцев недовольно переглянулись и замерли, не отпуская рукояти мечей. Я перла, как лосось на нерест, пока не дотащила директора до тамбура третьего этажа, где нас никто не мог слышать.